Здравствуйте. Сегодня мы поговорим об ужасном, об очень неприятном заболевании, которое в определенном возрасте способно испортить жизнь кому угодно. В общем, сегодня мы поговорим о прыщах. Здесь много вопросов, много непонятностей. Пойдемте, будем разбираться. Программа выходит за підтримки торговой марки Molfix. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Лиза Васильевна. Мы сегодня с вами о прыщах. Давно вы имели дело с прыщами, Луиза Васильевна? Чувствую, давненечко. Давайте узнаем, что думают по этому поводу наши многоопытные эксперты. Прыщ — это как у моей мамы. Типа родинки. Это красненькая горка. Прыщик есть от всякого. От мандарин, как у меня вот были прыщики. От сока, от цветов. У меня были прыщики вот тут, на руке. Я съела целую коробку конфет. Я вообще люблю конфеты. Если на чем-то холодном сидит, то выскочит прыщик. Это когда клуб опускается и образует нервное состояние, и прыщ вырастает. Прыщ — это когда комар укусил. Вот меня за спину укусил комар. Теперь нечем вылечить. Мама мажет, папа мажет, и проходит. Надо помазать такой мазей, чтоб микроб выпрыгнул. Делать так, что он уходил. Бабушка рассказала, что она мыла душу, а у нее был большой прыщ красный. Вот когда она его нажимала и чесала, выплеснулась кровь прямо в потолок. Ну, как вы заметили, практически у всех наших экспертов достаточно большой опыт общения с прыщами. Вообще-то у детей прыщи, конечно, возникают намного чаще, чем у взрослых. Тем не менее, я хотел бы обратить ваше внимание на следующее. Вот это вот слово, которое мы сегодня уже много раз произнесли, прыщ, да? Вы увидеть это слово ни в одном медицинском учебнике не можете. То есть, собственно говоря, прыщ — это термин народный, его скорее найдешь в каком-нибудь словаре толковом. То есть это нечто, что возвышается над поверхностью кожи. Какой-то бугорок, да. И заметьте, мы с вами, рассматривая разные болезни, разные сыпи, уже о прыщах говорили. Ну вот смотрите, например, мы с вами обсуждали такую тему, как ветрянка, да. И при ветрянке, естественно, есть прыщи. Но это специфические пузырьки, да, которые возникают при ветрянке. Или герпес. Ты чего это не в себе, он и прыщик на губе, да, вот опять-таки это герпес, или укусы насекомых, да, как сказал один из наших экспертов, это тоже прыщи. А вот с точки зрения медицинской науки, прыщи — это синоним слова акне. Вот акне, медицинский термин, это как бы болезни, связанные с сальными железами. Вот это и есть прыщи. И, как правило, в определенном возрасте у многих детей очень часто возникают проблемы с этими самыми сальными железами. И неудивительно, что эти проблемы вызывают множество вопросов, и есть множество способов и профилактики, и лечения. Но на приеме обсуждать тему прыщей приходится очень часто. Евгений Олегович, у вас на приеме была Даша Капустян с сыном. Давайте посмотрим. Даша Капустян с детства не любила манную кашу и рано вставать. Но став ведущей «Утро на Интере» с ранними подъемами, смирилась. В конце концов, это ведь здорово — возвращаться с работы тогда, когда остальные на нее только отправляются. У тебя весь день свободен. Можно заняться собой, поиграть с Мишкой Глебом. Мама, кричи: ура, поезд! Ура, поезд! И даже навести доктора Комаровского. Генеральний спонсор показу «Бебі Віта». Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс. Захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Мама. какие у вас ассоциации вот относительно вашего ребенка, вот относительно темы прыщей? Темы прыщей. Ну, мы столкнулись с первыми прыщами, когда ребенок буквально только появился. То есть, наверное, недели полторы ему было, может быть, две. Вот у него возникли какие-то прыщики, которые, естественно, у меня вызвали сразу такое беспокойство. То есть... Где возникли, сразу уточните? На лице. На лице. Немножечко были по телу. Вот. Угу. Ну, благо, что все-таки есть какая-то и ваша литература, да, и уже масса источников. То есть мне, в принципе, врачи объясняли, что это все что угодно. Чуть ли не там инфекционного характера могут быть эти прыщи у новорожденного ребенка. Говорю, боже, откуда же они могут взяться, угу. да? Может быть, у него какая-то аллергия, опять-таки. Я прекрасно понимала, что не может быть. Но вот послеродовая какая-то, да? Ну, естественно, когда ребенок получает мамы на молоко, вместе с маминым молоком он получает гормоны. Мамины гормоны влияют на работу сальных желез, которые часто вызывают закупорку. Происходит закупорка сальных желез. С этим могут быть связаны появления специфических довольно прыщиков, которые возникают у детей именно в периоде новорожденности. Потом эти гормоны стабилизируются у мамы. И это проходит... Ничем не нужно, они не правильно? Да. Это даже в медицине есть такое понятие состояние, пограничное с нормой. Ничего страшного. Ничего в этом критичного, нет. Да. Нужно это пережить. Пережить, да, но да. В любом случае, конечно, хотелось бы, чтобы доктор подтвердил, да, это таки оно, это не аллергия, не сыпь. А как определить? Еще у детей очень часто, ну вот у нас, как правило, удлиненные волосы у ребенка, ему нравится самому так. И в жаркий период у него возникает, я так понимаю, что это потничка. Ну, опять-таки, это я сейчас уже понимаю, потому что 4,5, да? А когда он был маленький, это было очень страшно. Когда-то какой-то комариный укус бывает, который ты тоже, если он в единичном экземпляре, нельзя понять, что это. И как каждый прыщ превращает маму в Шерлока Холмса. Потому что всегда мама должна попытаться проанализировать, что произошло до того, как этот прыщ появился. Да? Вы уже сейчас знаете, что были длинные волосы, и мы пропотели, или нас покусали комары, или он чесался там всю ночь, а на утро мы увидели какой-то гнойник. Вот, кстати, факт потливости очень часто является одним из главных предрасполагающих факторов к повреждению кожи, к возникновениям всяких там гнойников, например, к закупорке потовых и сальных желез. Это предрасполагающие факторы. Опять-таки, часто это мытье кожи, как это ни парадоксально, провоцирует сплошь и рядом, и это оказывается огромное искусство. Это я уже знаю благодаря вам. Но, наверное, все знают о том, что самое болезненное место, которое всех волнует эмоционально больше всего, это прыщи там на лице. Угу. Да? У них есть определенные причины, вот, и они в подростковом возрасте появляются, но как это ни удивительно, самая частая причина, предрасполагающая к появлению прыщей, на лице, именно на лице. И в том числе подростковых. И в том числе подростковых. Это регулярное касание руками грязными лица. Чисто, лица. Да. То есть, хотите избежать этого, ну, мойте тогда руки каждые полчаса. Но вопрос, на самом деле, в том, что когда ребенок вот так вот посидел, глядя на телевизор, вообще сидит, облокотившись лицом на ладонь, это один из самых специфически опасных факторов для появления прыщей на лице. А у нас такие фотографии красивые с детьми, которые вот так вот сидят. Да. А это то, что учителя даже в школе должны за этим следить. Не надо сидеть, облокотившись. А у нас когда-то в детских садах заставляли детей спать. Называлось это ручки под щечку. Под вот щечку, так, да. Да. А потом на этих щечках прыщи. Потому что основной источник грязи все-таки это наши руки. Чем чаще мы касаемся лица руками, тем чаще возникают правильно. Проблемы. Ручка к щечке, щечка еще вспотела или ручка. Совершенно, да, это вообще... верно. Ну, а как, допустим, вот такого ребенка, да, в таком возрасте, он же, вы сами понимаете, что он трогает и сколько он трогает, невозможно проследить. И мыть руки постоянно, каждые там 15 минут, нет, тоже нет. Нереально. Мне очень понравилась ваша фраза, как быть в таком вот возрасте. Да. Да? Вот как раз прыщ прыщу рознь, и возраст имеет огромное значение. Я обращаю внимание. Дело в том, что состояние кожного жира, вот это секрета сальных желез, который является самой распространенной причиной образования прыщей. То есть закупорка сальных желез – это и есть главная причина образования прыщей. Так вот, состояние вот этого секрета определяется гормональным фоном. И когда, например, в периоде подростковом, неважно, мальчик или девочка, в огромных количествах начинает вырабатываться гормон тестостерон. Его очень много у мальчиков, но он вырабатывается и у девочек. Так вот, это главная причина появления подростковых прыщей. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Мама. Когда у ребенка на лице в 12 лет появились прыщи, я отношусь к этому спокойно. Это нормально, потому что то у него... делать нет, не нужно. Делать надо, мы расскажем, что. Угу. Но я понимаю, почему. Но если у такого ребенка возникнут прыщи на лице, для меня это будет очень неприятный симптом. Я должен разбираться, почему это вдруг у такого ребенка, да? Это возникло, и это я уже сам разбираться не буду. И я прекрасно понимаю, что мы можем сейчас мамам всех подростков и самим подросткам рассказать алгоритм действий, как сделать, чтобы этих прыщей там стало меньше. Тогда надо бежать к врачу. Какие средства можно без врача? Да, какие? Да, но я обращаю внимание, что когда это появляется в возрасте не гормонально активном, девочки, вот никаких экспериментов. Вот вскочил прыщ у ребенка там, до 10 лет. Давайте доктор. Сходим. Опять-таки, обратите внимание, что особенно, если у девочки в возрасте 6-7 лет вдруг начинают появляться прыщи на лице. Это может быть одним из признаков преждевременного полового созревания. Это повод проконсультироваться. Хорошо, а если вот у ребенка такого возраста появляются прыщи, то к какому врачу правильно обратиться? Вы знаете, всегда обращаться надо к педиатру. Вот а всегда. Дальше он уже направит. Вот он должен сказать, извините, ситуация нетипичная, понимаете? Просто, как правило, все-таки лицо – это зеркало того, что внутри, да? Не надо лечить кожу, лечить надо человека, да? И поэтому, на самом деле, место узких специалистов в лечении детей, ну, оно такое, очень специфическое. Мы его специально переоцениваем. Я бы как раз хотел, чтобы именно педиатры ставили в данной ситуации диагнозы, потому что основные причины появления разнообразных прыщей прекрасно известны. И не требуют никаких особых мудрствований. Это то, что бывает у многих детей. И каждый педиатр теоретически должен знать алгоритм действия в такой ситуации. Поэтому надеемся, что там после сегодняшней программы вы будете готовы к подростковым прыщам. По крайней мере, морально будете знать, что надо делать. В принципе, да. Еще не скоро, но мы уже готовимся. Да. Тем не менее, я уверен, что вопросов по поводу прыщей у вас еще много. Давайте будем вместе искать на эти вопросы ответы. Здравствуйте, Евгений Олегович. Вот у меня такой вопрос. У полуторамесячной дочки моей подруги на лице высыпали прыщики с такими белыми точками внутри. Они распространились не только по лицу, но и перешли на грудь. Как бы мама сидит на строгой диете. Чем это может быть вызвано? Вот еще раз фиксирую внимание. Есть действительно прыщики вот такие, которые возникают непосредственно прямо чуть ли не в роддоме. Да? Да, но да, появление да, подобных да. прыщей возможно примерно с момента рождения и месяца до 6. Ага. Связано это все именно с грудным вскармливанием, с гормонами в материнском молоке. Это называется, там у него есть сложные названия, но чаще это называются акне новорожденных. Мы-то с вами знаем, что новорожденный ребенок это 28 дней. Хотя болезнь называется именно акне новорожденных. И она, как правило, может начаться до 6-месячного возраста. Поздно начинаться может только в связи с некими особенностями именно маминого гормонального обмена, да. Ну, там, мама понервничала, или маму сильно полюбил папа, или, наоборот, разлюбил папа, у мамы там что-то с гормонами скакнуло, или стресс у мамы, ребенка не тем мама накормила, то есть мама ничего не ела, понимаете? Но папа маму сильно любил. У мамы изменился гормональный фон, у ребенка появились прыщики. Это ничего не требует, то есть практически никакого лечения. Медицинская наука считает, что тут имеет значение два фактора. Вот в этих прыщах при акне новорожденных. Фактор первый – это гормоны, и фактор второй – особые грибки, которые живут на коже. Но эти грибки, их называют словом малосезии. Их роль до конца непонятна. Тем не менее, советуют вот это акне не трогать, не лечить. Но если, ну вот, достала маму, это именно достает маму, потому что ребенок теряет товарный вид. И все вокруг ходят, умничают, ой, какой страшный, ой, весь в прыщах, надо что-то делать. Вот если уж совсем плохо, то иногда назначают специальные кремы с противогрибковыми антибиотиками. Но фиксирую внимание, не мамы назначают, а доктора, когда видят, что мама во невменяемом состоянии. Понятно? Да. Спасибо. Доктор, подскажите, пожалуйста, с чем может быть связано появление прыщей у годовалого ребенка на щечках? Вот, ребят, вот как раз годовалый ребенок, вот это уже не ерунда. Вот сразу говорю, вот есть как бы акне новорожденных, а есть акне младенцев. Вот такая она сложная наука медицина. А вот акне младенцев, Эта ситуация на самом деле очень неприятная. Во-первых, она генетическая, как правило. То есть обычно вот такие прыщи и проблемы с сальными железами у годовалых детей уже не встречаются. Более того, если вот это вот акне новорожденных никак не связано с подростковыми прыщами, то есть ребенок может быть вот весь в прыщах в шестимесячном возрасте, но подросткам у него будет идеальное лицо. Но вот это вот акне, которое появляется в годовалом возрасте, это, как правило, предвестник того, что и подросток будет мучаться, и в годовалом возрасте примерно, может быть, 1,5-2 года достаточно серьезно. Короче говоря, это требует и особых лекарств, и особого ухода за кожей, поэтому любые прыщи, похожие на подростковые, заметьте, что такое подростковый прыщ, никому объяснять не надо, ибо это каждый у себя в зеркале видел неоднократно. Вот если вы у ребенка в возрасте от года и старше увидели такой прыщ, ребята, я вас очень прошу, пожалуйста, вместе с этим прыщом к врачу. Понятно? Давайте вместе разбираемся, что он вскочил. Хорошо? Спасибо. Евгений Олегович, да, а скажите, Лизу, пожалуйста, а вот с неправильным питанием прыщи могут... Ну, я вам скажу так, смотрите, мы отвечаем на вопрос Луизы Васильевны по поводу того, можем ли мы что-то не то съесть, да, и у нас прыщи вскочили. Давайте мы говорим о подростках уже, да. Например, существует мнение, что не надо давать сладкое, будем в прыщах, да. Кстати, есть указание в некоторых книжках, что нельзя морепродукты, потому что йод вызывает прыщи, нельзя там арахис вызывает прыщи и так далее. Тем не менее, попытки медицинской науки объяснить, каким образом появление прыщей может быть связано с креветкой, арахисом или шоколадкой, ну, неизвестно. Тем не менее, огромное количество подростков четко обнаруживают личную связь. Вот, понимаете, вот он говорит, я съел шоколадку, на утро прыщи. Не съел, прыщей нет. Медицина не может объяснить, почему это происходит. Поэтому медицина говорит так. Мы не знаем, чего надо есть и чего не надо есть, чтобы прыщей не было. Но если лично вы вместе с вашим ребенком-подростком установили четкую зависимость, съел, возник прыщ, пожалуйста, не надо это есть. То есть в данной ситуации надо прислушиваться к своим ощущениям, врач вам тут помочь не может, ибо медицинская наука не имеет четких рекомендаций по этому поводу. Здравствуйте, доктор. Я бы хотела спросить, почему так бывает, что у одного подростка, к примеру, вот кожа чистая, да, а на другого просто, ну, жалко смотреть? Вот вы знаете, причем, как правило, вот те, на кого жалко смотреть, их большинство. Вот только 20% детей вот таких проблем, как правило, не имеют или могут вспомнить, что когда-то там у меня что-то вскочило. Но для 80% подростков прыщи реальная проблема. Почему, никто до конца не знает. Вне всякого сомнения, имеют значение и факторы генетические, то есть количество сальных желез, их размеры, интенсивность выработки и колебания суточные половых гормонов, сосуды кожи. Ну вот, например, вот просто такой элементарный пример. Всем известно, что стресс вызывает появление прыщей. Это медицинская наука доказала. Народу это тоже известно. Самый серьезный стресс в жизни подростка какой? Влюбился, да? Что говорит народная мудрость? Ой, на носу прыщ. Значит, что? Влюбился. Вот стоит в кого-то влюбиться, на утро прыщ на носу. Понимаете? То есть понервничали, вскочил прыщ. Вот так судьба несправедлива, да? И вот, оказывается, люди спокойные, уравновешенные, имеют меньше прыщей. Люди возбудимые, склонные к эмоциональным реакциям, имеют больше. Короче говоря, вот систематизировать это все очень сложно. Да? Главное, просто, пожалуйста, вы поймите, что медицина не может на это повлиять. То есть на количество ваших прыщей, будут они у вас или нет. Мы можем вас полечить, но мы не знаем, повезет вам или не повезет. Понимаете? Но настраивать своего ребенка надо на другое. На то, что тебе не повезет, прыщи у тебя будут, ты от этого не станешь хуже. И поскольку у твоих девчонок или у твоих мальчишек тоже будут прыщи, понимаете? То есть мы в одинаковом, как бы, положении, поэтому переживем. И если девочка тебя разлюбила только потому, что у тебя прыщ на носу, так зачем нам нужна такая девочка? Правда, Луиза Васильевна? То есть бороться с ними не надо, с этими прыщами. Я этого не говорил. Просто как у нас подростки борются с прыщами, рассказать вам Главная тактика борьбы с прыщами – встать перед зеркалом и начать их давить. Это же у нас как бы классика борьбы с прыщами. Понимаете, да? Но это неправильная тактика. А как надо бороться с прыщами? Давайте мы, наверное, все-таки посмотрим. Генеральный спонсор показу – Бебі Віта. Ідеально для початку. Сашко постійно п'є воду, соки, тому що він дуже активний. Молфікс – захист 7 днів на тиждень, 24 години на день. Давайте. Посмотрим главные правила прыщепрофилактики, да? Вот. Это все очень легко реализуемо. То есть я вовсе не обещаю, что реализуя в жизни эти правила, вы избавитесь от прыщей. Вот чтобы окончательно избавиться, вам обязательно нужны доктора, у которых есть в резерве на сегодня очень эффективные лекарства. Вот их не было каких-то там 15-20 лет назад, но сейчас эти лекарства есть. Но владеют этими лекарствами и знают, как их применять, врачи. А вот что можете вы? Первое. Умываетесь дважды в день. Вот это принципиальная ошибка, имея прыщи, мыться 10 раз в день. Я говорю дважды, потому что не надо трижды. Понимаете? Дважды. При этом очень важно не использовать обычное туалетное мыло. У подростка с прыщами должны быть дома специальные средства для гигиенического ухода за лицом. Это, как правило, средства, на которых написано для жирной проблемной кожи. Да? Это средства моющие, снимающие косметику и так далее. То есть на это обращаем внимание. Далее, очень важно, ничем лицо не тереть. То есть нельзя никаких ваток, никаких мочалок, руки. Вот ваши руки, руками мы моем лицо. Продолжаем. Очень важно вовремя удалять пот. Промокать чистыми салфетками, лучше одноразовыми. Да? Далее. Вот еще один очень серьезный нюанс. Мы об этом говорили на приеме, но я подчеркиваю. Руки и волосы. То, что касается лица, поэтому у девочек, особенно с длинными волосами, очень часто серьезные проблемы. Особенно если длинные волосы падают ниже носа. Понятно? Поэтому, девочки, следите. И иногда просто достаточно ее коротко постричь и регулярно, правильно мыть волосы, и мы существенно проблему прыщей уменьшаем. Более того, лицо может контактировать не с руками, но с волосами во время сна ночного, как вы понимаете. Да? Поэтому вот не надо эти факторы недооценивать. Тем не менее, в любом случае, руки подальше от лица. Вот заметьте, любой человек, это статистика, касается лица 30-40 раз в час. Вот мы этого не контролируем, не замечаем. Что-то почесали, к чему-то прикоснулись, что-то сказали, кого-то позвали. Это, кстати, один из способов главных, мы, кстати, об этом говорили, передачи вирусных инфекций. На руках, на наших вирусах, мы же носа касаемся все время во время эпидемии ВРЗ. Тем не менее, мы этими руками все время наносим грязь на лицо. Теперь вот это вот самое не давить. Не давить. То есть я, с одной стороны, прекрасно понимаю, что если подросток собирается в школу, подошел к зеркалу и увидел на носу гнойник, то он все равно будет его давить. Вот мы можем с вами обсуждать эту тему сколько угодно. Он будет знать, что если он давит, вероятность того, что появятся новые, увеличивается. И если он его выдавил, значит красное в этом месте будет дольше, чем нежели оно прорвет само. Тем не менее, давить он будет все равно. Поэтому вы его просите не давить, но понимая, что давить он все-таки будет, вы ему говорите: «Господи, ну если ты уже его давишь, ты можешь перед тем, как давить, хотя бы помыть руки с мылом». Понятно, да? А после того, как выдавил, тоже, пожалуйста, помой руки с мылом. Если у тебя три прыща, можешь между первым прыщом и вторым помыть руки с мылом. Хотя бы, ну я теперь спрошу, ребята, не давите прыщи. Дальше. Осторожно с косметикой. Вот косметика, это, конечно, тема очень актуальная, особенно для девочек, да, которая закупоривает протоки сальных желез, провоцирует возникновение прыщей. Еще один очень важный нюанс, провоцирующий прыщи, я фиксирую внимание у подростка, это лак для волос. Вот когда наносится лак для волос, и он попадает на кожу лица, это один из самых эффективных способов вызвать закупорку сальных желез. Поэтому закрывайте лицо, когда наносите лак. Это очень важно. Ну и последнее. Существует очень серьезная народная сказка по поводу того, что загорание и ультрафиолетовые лучи уменьшают количество прыщей. Это абсолютная неправда. Даже теоретическая польза ультрафиолетовых лучей, и которые помогают некоторым, совершенно несопоставима с риском ультрафиолетового облучения поврежденной кожи. Поэтому никаких загораний. Прыщи, значит, наоборот, шляпа с козырьком, с полями, солнцезащитные кремы и так далее. Спонсор показу – торгова марка «Ласунка». Привіт, мамо. Ми захворіли. Лафарубіон. Дійсно. Лафарубіон перемагає граючи. Вот это как бы основные принципы, да? Но вопросы, я прекрасно понимаю, на этом не заканчиваются. Продолжаем. Евгений Олегович, скажите, а если у четырехгодовалого ребенка периодически все время какие-то прыщики есть на лице, хотя он ну, не сладкого, там ни цитрусовых практически не ест, что с этим делать и вот чем это может быть вызвано? Ну вот смотрите, прыщей, связанных с закупоркой сальных желез, у четырехлетнего ребенка быть не должно. Правильно. То есть это может быть аллергическая реакция, это могут быть укусы насекомых. Ну я, например, регулярно сталкиваюсь с тем вот, причем, как это не удивительно, я вижу детей, которых покусали клопы, например. Представляете? Вот я их вижу. Причем нередко. И это как называется с точки зрения мамы? Это называется прыщи, да? Поэтому мама, вот вы говорите, у четырехлетнего ребенка эпизодически появляются прыщи. Поэтому, вот когда у него появился прыщ, ты должна четко сесть и написать на бумажке, где мы спали, где мы вчера гуляли, что мы ели, да? Чем мы стирали постельное белье, были комары или нет, понятно, и так далее, и так далее. После этого они пройдут сами по себе, судя по всему, да, а потом появятся опять. И мы опять составим такой список и найдем повторяющиеся факторы. А если не найдем, то тогда при последующем появлении прыща побежим куда? К доктору. Главное, еще раз всех прошу, до того, как вы побежите к доктору, пожалуйста, не замазывайте зеленкой этой прыщ. Вот это вот беда, вот это было в моей жизни, ну, наверное, ну, почти 1000 раз, не меньше. Понимаете, когда к тебе приводят человека, покрытого вот таким слоем зеленки, и спрашивают, доктор, что это такое? Ты им говоришь, зеленка. Они говорят, так а что это было вот до зеленки? А кто его знает, что оно было до зеленки, ничего же не видно. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, когда появляются прыщи на непроблемной коже во время беременности, что с этим делать? Это обозначает, что что-то не, ну, плохое с гормонами происходит? Или это, ну, естественно, нормальный процесс? Главное, что происходит. С ними и должно происходить. И колебания уровня гормона во время беременности, это ситуация совершенно стандартная, и прыщи у беременных возможны, а возможно обратная ситуация. И чаще, кстати, бывает обратная, когда все прыщи, которые были у тебя до того во время беременности, мгновенно исчезают. Тем не менее, если у беременной много прыщей, то акушер-гинеколог, контроль уровня гормонов, это надо однозначно. Ибо, еще раз фиксирую внимание, прыщи связаны с уровнем мужских половых гормонов, андрогенов. Да? И, как правило, количество андрогенов у женщины, они тоже есть. Но именно при беременности количество андрогенов, как правило, что? Все-таки уменьшается значительно. Поэтому, как правило, при беременности кожа, что? Улучшается. Но если ухудшилось, это, возможно, свидетельство каких-либо проблем. Что надо сделать? Проконсультироваться с доктором. А еще подскажите, вот советуют мазать зубной пастой. Прощай. Какая прелесть. Правильно это? Ну, вот смотрите, у вас был один прыщ, да, если хорошо замазать зубной пастой, то есть шанс спровоцировать закупорку еще большего количества сальных желез. Просто, скорее всего, если одному прыщу скучно, то с помощью зубной пасты можно сделать так, что их там будет пару десятков. Это абсолютная чушь, не имеющая к лечению никакого вообще отношения. Пожалуйста, спасибо. Зубной пастой чистят зубы. У нас вообще, вы знаете... У нас как-то в стране вот такое хобби, да, использовать универсальные вещи. Понимаете, у нас там мыло засовывают в попу детям, как вы понимаете, да, там зубной пастой лечат прыщи, ну и остальное там. Поэтому я всех прошу, мылом моют руки, в попы было, товарищи, не засовывают в 21 веке. Зубной пастой чистят зубы, да, не чистят нос зубной пастой. Вот слава богу, что иногда в центре Европы в 21 веке это люди понимают. Спасибо вам большое. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста. Что вы придумали, Луиза Васильевна? Я придумала. А вот скажите мне, пожалуйста, а место расположения прыщей говорит о каких-то конкретных причинах возникновения? Конечно, потому что сальные железы, они неравномерно расположены в организме. И, как правило, максимальное их количество – это лоб, нос. Да, и это именно те места, где и чаще всего возникают прыщи. Еще их достаточно много на спине, например. Да. Но если вдруг у вас куча прыщей на животе, это точно что-то другое. Это вот к гормонам отношения не имеет. Это, наверное, чесотка все-таки. Давайте разбираться. Хорошо? Поэтому действительно, если прыщи на лице, так вот это они, родные, классические прыщи. И мы знаем, как их лечить. Мы тут хоть что-то вам можем посоветовать. Да? Но если прыщи в нестандартном месте, то есть не на лице, да, давайте поговорим с доктором. Пусть он поставит диагноз. Ибо еще раз повторяю, прыщ – это не диагноз. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, а какой водой и какими моющими средствами лучше умывать ребенка, чтобы не было проблем с прыщами? Нет, проблемы будут все равно. И от того, чем вы будете его мыть, от этого не зависит, появятся прыщи или не появятся. Но если они появились, еще раз фиксирую внимание, мы должны четко понимать механизм. Есть кожа, есть сальная железа. Эта сальная железа постоянно вырабатывает естественную природную смазку кожи, кожный жир, кожное сало. Количество кожного сала регулируется множеством факторов. Один из этих факторов – это гормоны, мужские половые гормоны, андрогены, которые есть и у мальчиков, и у девочек. Когда возникают периоды в жизни человека, когда их становится намного больше, резко увеличивается количество кожного жира. И проток этой железы становится шире. Кроме этого, возникает большое количество ороговевших клеток кожи, и этот проток часто закупоривается, и там остаются бактерии. Эти бактерии вызывают нагноение прыща. Понятно, да? То есть, если пришел возраст, у вас это будет. И когда это пришло, мы должны правильно ухаживать за кожей. Использовать специальные средства для жирной проблемной кожи, которые не высушивают кожу, которые позволяют убрать вот эти клетки ороговевшего эпителия, которые нам не нужны. Это специальные добавки, косметические средства. Таким образом, препараты есть. Надо просто понимать, что мыть лицо детским мылом надо лет до 10, можно, а после 10 уже нельзя, уже пришло другое время. Надо относиться к тебе более цивилизованно, так как мы, собственно говоря, сегодня и говорим. Программа выходит за поддержкой торговой марки Molfix. Здравствуйте, Евгений Олегович. Скажите, пожалуйста, а можно вылечить прыщи, используя лишь средства местного применения? Например, вот как вы говорили, гели, мази, ну, кремы. Вы знаете, на самом деле мы же все должны понимать, что, естественно, вот это вот угревая сыпь, подростковые прыщи, подростковое акне, они бывают разные по степени выраженности, по степени тяжести. Да? Ну, там есть там классификация, которая говорит, что если у вас меньше 10 прыщей, это легкая форма, если от 10 до 40, это средней тяжести, ну, а больше 40, это тяжелая, и действительно, если больше 40 прыщей, то уже фактически нет живого места. Да? И, естественно, есть препараты местного действия. То есть, какая наша задача? Там есть воспаление, да? Там есть много вот этих вот самых ороговевших клеток. Там есть инфекция. И мы на все это можем влиять. Мы можем влиять на это местными препаратами. Помыли, нанесли какие-то средства. Противовоспалительные, антимикробные. И понятно, что при легкой форме мы, естественно, можем человеку помочь. Сейчас, вот в последние годы, произошла, по большому счету, революция в лечении вот этих самых подростковых прыщей. Потому что появились особые препараты, они очень серьезные, их не назначают дети сами. Это препараты, похожие по структуре на витамин А. Витамин А, если помните, называется химическим словом ретинол. Так вот, есть такая группа препаратов, которая называется ретиноиды. Они похожи по химической структуре. А витамин А – это один из принципиальных витаминов, который влияет на работу кожи. И вот эти ретиноиды, они бывают для местного действия в виде кремов и бывают для приема внутрь. И они позволяют при правильном лечении получить практически выздоровление чуть ли не у 80% людей. Но еще раз фиксирую внимание. И крем с ретиноидами, и препараты внутрь с ретиноидами – это только врач. Потому что есть очень серьезные побочные эффекты. Самое страшное при приеме ретиноидов – это использование их у беременной женщины. То есть, если подросток, не дай бог, на этих препаратах забеременеет, это катастрофа просто. Поэтому вообще есть даже такая практика, что если врач назначает девочке ретиноиды, то только тогда, когда она параллельно будет принимать гормональные контрацептивы. Без них ни за что. Просто не назначит. Тем не менее, я фиксирую внимание. А, как правило, если очень активная инфекция, то могут использоваться антимикробные средства. Причем это недорогие препараты, но используются они, как правило, несколько недель. И вот обычный, там, всем известный, недорогой эритромицин может питься, это бывает и 2, и 3 месяца, и наноситься на кожу в таких ситуациях. И это бывает очень эффективно. Я просто обращаю внимание, что в лечении прыщей есть ваша половина пути, да, и вы очень много можете. И половина пути, которую может пройти современный доктор. И опять-таки обращаю внимание, мы часто об этом говорим в наших программах, что нет никакого суперэксперта, дерматолога, косметолога Василия Петровича, которому известны тайны лечения подростковой сыпи. Это стандартные рекомендации, стандартный протокол, стандартные препараты. Надо просто знать, как они называются, где они продаются, да? Они продаются в любой аптеке, как ими пользоваться и какие нужны очень важные меры предосторожности. Например, там очень часто предлагают этот ретиноид местного действия ребенку, да, мазать. А он им мажет только прыщи. Только, а это не работает. Надо мазать все, понимаете? Все лицо. Тогда работает. И так далее, и так далее. Поэтому никогда не экспериментируйте сами. Найдите доктора современного, который знает протокол, который вам расскажет лекарства, обучит, как ими пользоваться. И ваш ребенок пойдет на свидание без прыщей. У вас есть реальные на это шансы. Поэтому я искренне надеюсь, что вы поняли, о чем мы сегодня разговаривали. Вы поняли, какую половину пути вы должны пройти, к кому вы должны зайти, пройдя свою половину пути. Поэтому ваши дети будут белыми, пушистыми и красивыми. Уверен, вы сделали правильные выводы. Дай вам Бог жизни без прыщей. Мы встретимся ровно через неделю.